Глава 22. Я чуть кофе не подавился. Уставился на жену главного врача, которая предлагала мне убить своего мужа. Шикарное начало дня. «Что?» — переспросил я. «Мало ли, вдруг мне послышалось. Уже ничему не удивлюсь». «Убейте моего мужа», — повторила Карина Вячеславовна. «Пожалуйста». «Нет, не послышалось». «Как-то не хочется», — ответил я. «Хотя вру, очень часто хочется его прибить. Но что-то идея не очень». Она тяжело вздохнула и отвела взгляд. «Простите меня, я уже не знаю, что и делать», — прошептала она. «Жить с ним невозможно, уйти не могу. Я понимаю, что глупость сказала, но просто порой не вижу другого выбора». «Выбор есть», — пожал я плечами. «Всегда». Власов и Шмелев — мутная схема, страх быть пойманным, плюс приправа из всего, что я накопал, работая в поликлинике. Это мой шанс. Наконец-то разобраться с Власовым, наконец-то отомстить этому неприятному человеку за все. «Какой выбор?» — тем временем спросила жена главврача. «Закрыть его», — прямо ответил я. «Посадить далеко и надолго за все его преступления». Глаза Карины Вячеславовны расширились от удивления. «Вы серьезно?» — спросила она. «Думаете, это можно устроить?» «Абсолютно», — кивнул я. «Власов давно этого заслуживает. Но мне нужна информация. Какие конкретно схемы они проворачивают, кто там замешан, документы, детали. Все, что вы сможете узнать. Вы поможете мне?» Карина Вячеславовна помолчала. «Да», — наконец ответила она. «Я вам помогу. Хватит уже бояться и бесконечно страдать. Пора действовать». Она звонко поставила чашку с кофе на стол. Напиток немного разлился по столу, но она не обратила на это никакого внимания. «Я готова», — твердо сказала она. Я кивнул. Решимости в ней было хоть отбавляй. «Тогда принимайтесь за сбор информации», — сказал я. «Все, что сможете, передавайте мне. Остальное я сделаю сам». Разворованная больница, отсутствие лекарственных препаратов, старый ремонт, задержка зарплат. Власова давно пора было посадить. Но с той информацией, которую может предоставить Карина Вячеславовна, сделать это будет куда проще. Я ведь даже не знаю, насколько все плохо в городе. Может, повязаны в этих схемах уже все. «И будьте осторожны», — добавил я, «чтобы он не узнал, что вы начали выискивать эту информацию». «Конечно», — кивнула женщина, — «я все сделаю». Мы допили кофе, снова немного помолчали. «Знаете, а я ведь правда была готова даже на убийство», — усмехнулась Карина Вячеславовна. «Уже не знала, что делать. Консультировалась с юристами по поводу развода, искала способы развестись. Но он слишком влиятельный, он может уничтожить всю мою карьеру. И ведь не докажешь, что я добивалась всего сама». Она вздохнула. «Многие думают, что такая должность у меня только благодаря мужу», — добавила она. «Но я люблю свою работу. Мне нравится психиатрия, это интересная область медицины. И если я уйду от Сергея, он сделает так, что во всей Саратовской области я даже штатным психологом работать не смогу. Поэтому-то я и не видела порой другого выхода». «Понимаю», — кивнул я, — «но это был бы точно не выход. Лучше все-таки давайте действовать по моей схеме, по закону. Тогда и у вас проблем после не будет». Мы еще немного поговорили, и я покинул психушку. Приобрел нового, неожиданного союзника. Ну что ж, скоро эпопея с Власовым должна быть закончена. И хорошо, он меня уже утомил своим существованием. Вышел с территории психушки, и у меня вновь зазвонил телефон. На этот раз беспокоил снова неожиданный персонаж. Колян. Последний раз мы разговаривали в коридоре. Я заставил его удалиться со всех сайтов со ставками и пригрозил, что если снова начнет ставить, будет плохо. А перед этим он устроил погром в моем кабинете и попался на камеру. Камеру, кстати, я до сих пор продолжал включать каждый раз перед уходом, хотя второй недоброжелатель куда-то запропастился. Но рано или поздно он тоже должен появиться. Колян вскоре после того разговора вернул мне долг, и больше мы с ним не пересекались. А теперь вот звонит мне в воскресенье. Ой, и не к добру это. «Слушаю», — снял я трубку. «Сань, дружище, а можешь в поликлинику подойти?» — раздался жалобный голос Коляна. «Да какого же черта сегодня все решили пойти на работу? Поликлиника же закрыта», — напомнил я. «Я взял ключи и открыл», — объяснил Колян. «Подойдешь, позвонишь, я тебя впущу. Это важно, правда?» Я вздохнул. «Может, Колян тоже хочет предложить мне кого-нибудь убить? Хотя нет, это точно по другому поводу звонит». Вообще были все варианты отказаться, но взыграло любопытство. Что же у него там случилось? По крайней мере, узнаю, схожу. «Ладно, скоро буду», — вздохнул я. Мало ли во что он снова вляпался. Я добрался до поликлиники минут за 20, позвонил Коляну, и тот впустил меня внутрь. Мы прошли в рентген-кабинет, и Колян сел за стол, где обычно его мать описывала снимки. «Кобзда мне!» — простонал он. «Помоги, прошу!» «Что случилось?» — потерев руками виски, спросил я. «Я попал, короче!» — отозвался Колян. «Сильно! Очень сильно!» «Содержательно! Очень содержательно!» «Говори конкретнее. Я не хочу с тобой тут все воскресенье торчать!» — вздохнул я. Колян пару мгновений помолчал, собираясь с мыслями. «Я чердаку денег должен», — признался он. «Много, 50 тысяч». «Врезать ему, что ли? Мне на него-то все равно, а вот мать его жалко. В Коленьке души не чает, а Коленька творит такую хрень». «Рассказывай», — проговорил я. «За что?» «Карты», — признался тот. «Мы вместе играли, и я проиграл. Он дал в долг, еще в долг. Короче, теперь должен 50 тысяч». Нет, я все-таки не сдержался и выдал Коляну профилактический подзатыльник. Хотя что тут уже профилактировать? «Карты, серьезно?» — переспросил я. «Ну да», — вздохнул Колян. «Оказались в одной компании, играли в дурака. Сначала по мелочи, по 100 рублей, потом по 1000, потом по 5. И я сначала выигрывал, а потом начал проигрывать». Он вздохнул. «Чердак сказал, что не проблема, что он мне даст в долг», — продолжил Колян. «Я думал, что отыграюсь, но не отыгрался, долг рос. И вот, вырос до 50 тысяч». «Мы с тобой договаривались», — строго сказал я. «А ты опять за свое». «Мы договаривались, что я ставки ставить не буду», — воскликнул Колян. «А карта — это другое». «Железная логика». Я выдал ему второй подзатыльник за тупость, бонусом. «И что ты от меня хочешь?» — спросил я. «Денег в долг я тебе вообще больше не дам». «Да не деньги», — ответил Колян. «Ты можешь с чердаком поговорить и дать мне отсрочку. Я должен их сегодня вечером вернуть, а их нет. Пожалуйста. Я видел, как вы пару раз с ним общались, как друзья». Да уж, чердак меня точно лучшим другом стал считать после всего, что мы с ним пережили. Сначала стрелка, потом Шарфиков. «Колян, ты идиот!» — отозвался я. «А нахрена ты с ним вообще играл? Вот мало тебе ставок было!» «Я думал выиграть», — вздохнул тот. «Но не выиграл». «Какая трогательная короткая история». Я задумался. Помогать Коляну причин особых не было так-то. Однако он может мне пригодиться в качестве союзника. «Значит так», — отчеканил я. «Я помогу получить тебе отсрочку, но деньги ты ему все отдашь. Это во-первых. Еще раз начнешь играть в карты, будет еще хуже, чем если начнешь делать ставки. Это во-вторых. И ты теперь станешь моим шпионом. Это третье». «Шпионом?» — переспросил Колян. «Это как?» «Будешь ушами и глазами везде в поликлинике», — ответил я. «Будешь собирать мне информацию, которую я тебе скажу. Будешь делать, что я скажу, без вопросов. А иначе разбирайся сам». В битве с Власовым мне понадобится такой человек. Колян не блещет умом, это правда. Он не думает о последствиях, не планирует наперед, не контролирует свои порывы. Азартный, импульсивный, слабовольный. Но у него есть одно преимущество. Он незаметен. Власов его не воспринимает всерьез. Для главврача Колян это просто сын рентгенолога. Делает снимки, слоняется по коридорам, никому не мешает. Да для всех остальных Колян примерно такой же. Никто не заподозрит, что он собирает информацию. Идеальный шпион. «Я согласен», — торопливо кивнул тот. «Я все сделаю, правда». «Это твой последний шанс», — пригрозил я. «Спасибо», — воскликнул Колян. «Правда, спасибо». Я тяжело вздохнул. Что ж за день сегодня странный такой? Прямо при Коляне позвонил Чердаку. Тот ответил почти сразу. «Саня, брат!» — радостно воскликнул он в трубку. «Что-то по жалобе известно». «Точно, жалоба на Шарфикова еще была. Столько всего происходит, уже не помещается в моей голове. Надо купить блокнот, записывать». «Нет, пока тишина», — ответил я. «Я по другому вопросу. Можем встретиться. Сейчас». «Конечно, брат, без проблем», — тут же отозвался Чердак. «Давай возле кинотеатра, через час. Я тут кое-какие дела решу и подскочу». «Договорились», — сказал я. «Только без опозданий. А то все воскресенье на решение чужих проблем уйдет». «Обижаешь, брат», — протянул Чердак. «Я всегда вовремя, правило такое. Бывай». Он положил трубку. Колян застыл, внимательно прислушиваясь к разговору. «Я все решу», — сказал я ему. «А ты иди-ка домой пока что, я тебе позвоню». Он кивнул, оставил мне ключи от поликлиники и ушел домой. Я решил зайти к себе в кабинет. Пациенты мне часто дарили в благодарность банки с кофе, коробки с конфетами, шоколадки. Сладости я отдавал Лене или раздавал другим дамам, но кое-что все-таки в ящике еще было. Решил забрать домой, кофе нам точно не помешает, да и сладости Гриша съест. Открыл дверь в кабинет и замер. За моим столом сидел скелет человека, одетый в медицинский халат. Табличка на груди гласила «Привет, Агапов!» Какого черта у меня делает скелет? И самое главное, попал ли на камеру тот, кто его посадил? Конец третьего тома.